не стоило забывать и про штопора. Но этот подросток с огромным шилом в заднице всегда был при мне, так что никуда он деться не мог. Перед вылетом мне пришлось еще ненадолго переместиться в подземный город-бункер. Его уже почти восстановили, так что следов разрушений заметно практически не было. Я установил эфирные зеркала так, чтобы они рассеивали попадающую на них магию. Проверить результат я попросил Марио, и эффект оказался просто потрясающим. Я смотрел на несчастное лицо итальянца, который усиленно шевелил губами, но у него реально ничего не получалось, вообще ничего. «Это невероятно!» — сказал он, смешно шевеля усами. «Я такого никогда в жизни не чувствовал. Словно я обычный человек, у которого отняли способности к магии». «Отлично», — сказал я, полностью удовлетворенный результатом. «Значит, нашим аэрохиням или, как их там, на сносях будет тут комфортно». «Ты мировой человек, Никита», — сказал мне Марио, стараясь как можно быстрее покинуть область, в которой не мог колдовать. «Обо всех заботишься, как о своих родных». «Так, по сути, мы все родня», — ответил я, пожимая плечами. «Мы все из одной звездной пыли вышли». Найти эфирные потоки оказалось самым сложным во всем нашем предприятии. Просто увидеть их и понять, что это именно они, было не так-то просто. Мы прилетели на Пальму де Майорку, затем через южное побережье Испании двинулись к Атлантике. И все это время я, не отрываясь, смотрел в окно. Дошло до того, что у меня от напряжения заболели глаза, хотя я использовал эфирное зрение. Увидев мои слезящиеся глаза, Белла сказала: «Давай попробуем по очереди. Я, возможно, не совсем понимаю, что должна увидеть, но буду смотреть в оба и звать тебя, если замечу что-то необычное для себя». Я согласился на это предложение. А второе, которое впоследствии позволило нам гораздо меньше напрягаться, озвучил Марио: «В кабине пилотов есть немного места, где можно спокойно присесть и смотреть. Зато обзор куда лучше, чем отсюда». «Дорогие мои», — я кинул взглядом эфирников, — «вы просто гении». Поток мы отыскали уже над Атлантикой. Судя по всему, Сан-Донато сильно повезло, что в его время достаточно плотный, нерассеянный поток оказался недалеко от побережья Италии. Но сейчас там и близко ничего подобного не было. Ну или наше зрение куда менее острое, нежели было у Антонио. Но когда мы его нашли, то уже не выпускали из виду, сменяясь каждые пару часов, чтобы не потерять его. Тогда-то я и осознал, что экспедиция обрела не только вполне ясную цель, но и ориентир, который поможет нам найти генератор эфира, чем бы он ни являлся. «Куда мы летим, капитан?» — улыбнулся мне Олег Чернышов, когда я в очередной раз сменился с наблюдения за эфирным потоком и вышел из кабины, где пилоты любезно предоставили нам место с отличным обзором. «Вроде бы ты говорил, что нам надо куда-то в район Антарктиды». «Это лишь предположение, Антонио», — ответил я, присаживаясь рядом с ним и остальными моими друзьями. Он увидел поток и проанализировал, откуда тот двигается. «Но истину предстоит открыть нам с вами. Сейчас мы летим прямиком в Бразилию». «А я совсем не подготовилась к карнавалу», — притворно вздохнула Катерина. «Сейчас бы надеть на голову все эти перья и танцевать, танцевать». «Боюсь, что это все уже только после нашего путешествия», — ответил я, а затем ехидно улыбнулся. «Хотя я бы с удовольствием посмотрел, как ты зажигаешь вот в такой короткой юбочке». «Спокойно», — проговорила на это Катерина под хохот остальных. «У тебя на это целая принцесса есть. Думаю, она тоже отлично танцует в коротенькой юбочке». И под тонной притворного пафоса я расслышал ревность и чувство обиды. «Ну, прости, Кать, что выбрал не тебя». Спустя 17 часов полета, когда впереди отчетливо маячила Южная Америка, пилоты попросили о дозаправке. Все-таки путь предстоял еще не близкий, а топлива оставалось не так много. С этой новостью я и вышел в салон. «Послушайте», — сказала вдруг Катерина, и у нее аж глаза загорелись. «А давайте хотя бы одну ночь тут проведем, а? Я правда так давно мечтала побывать в этой стране, а тут такой случай. Никит, никуда не денется твой эфирный поток». «Я смею напомнить», — в полушутливой форме ответил я, «что мы торопимся не из-за того, что куда-то могут деться эфирные потоки, а потому что этой части галактики может прийти конец». «Никит, одна ночь точно ничего не решит». Олег положил мне руку на плечо и заглянул в глаза. «Если мы можем побыть счастливыми хоть немного, то почему бы и нет?» «Я вообще всюду таскаю с собой купальник», — заметила на это Валя, неосознанно подходя к Катерине. Но так и не надевала его с прошлого лета, хотя успела побывать в тепле. Я краем уха что-то слышал про ее охоту на динозавров, но предпочитал помалкивать на эту тему. «Всего одну ночь», — Громова подмигнула мне, и я сдался. «Тут же сейчас лето, и утром продолжим наш путь в холода. Идет?» «Идет, идет», — согласился я, предчувствуя горячую ночку, в связи с которой у меня начал зреть план. «Тем более у Никиты теперь заклинание от похмелья есть», — вставил свои 5 копеек Кропоткин. «Так что полетим завтра не как стая матерящихся пингвинов с головной болью, а как белые люди». Гостиница, в которой мы сняли номера, была не столько дорогой, сколько необычной. Из номеров первого этажа имелся выход прямо на мостике над рекой. Чуть дальше за специальной перегородкой находилась ресторанная зона. Я подумал о том, что некоторые любители выпить, очевидно, оказывались прямо в реке. А учитывая, что это устье Амазонки, последствия могли быть совершенно разные, например, на одинаковой степени трагичности. Несмотря на просьбы моих друзей о теплой ночи в Бразилии, я до последнего сомневался. Решающим фактором для меня стала просьба пилотов об отдыхе. Я подумал, что и нам с Беллой и Марио не помешало бы отдохнуть. Мы хоть и менялись все это время, но тоже безумно устали внимательно вглядываться в едва заметное очертание потоков. Таким образом, из холодной московской зимы мы внезапно оказались в тепле летней ночи. Правда, я за последние пару суток только планет сменил 3 штуки, не говоря уже о прочем. Но даже мне было понятно, что нужен короткий перерыв. Нужен вдох полной грудью, чтобы продолжить начатое, и чтобы были силы на рывок, который позволит его закончить. У ресторана над водой оказалась просто огромная площадка с отдельным баром, танцполом и массой веселой публики. Все-таки зря я опасался, местные вовсе не такие угрюмые, как наши, когда выпьют. Из динамиков лились настолько заводные ритмы, что я даже в себе заметил желание двигаться под них. А уж как отплясывал внутри меня штопор. Однако выпускать его наружу я опасался. Это мои друзья привычные, а вот местные... «Оу, прекрасная леди!» — донесся до меня знакомый голос, но с такой неожиданной интонацией, что я обернулся на него. «Разрешите преподнести вам этот букет?» Следующие несколько секунд я мог только беззвучно наблюдать за происходящим, а моя нижняя челюсть что-то отстукивала в такт горячим ритмом прямо по коленям. Архас в раздобытой где-то белой сорочке и свободных штанах стоял на одном колене и протягивал неизвестно откуда взявшийся букет различных, но очень гармонирующих между собой цветов Белле. Та явно была смущена, но и в не меньшей степени польщена. Увидев происходящее, откуда-то появился официант и предложил небольшое ведерко с водой для букета. Белла с удовольствием согласилась, а затем позволила Архасу поцеловать свою руку. «Кажется, это будет очень горячая ночь». Последовавшая за этим самба пары оказалась настолько красивой, что кроме как магии я это объяснить не мог. Но откуда они оба научились так танцевать, спрашивается. И тут же подумалось, что будь Архас в моей голове, он обязательно что-нибудь съязвил бы на эту тему. Что-то вроде того, что по себе танцоров не судят. Ну вот, дожил, я уже общаюсь сам с собой вместо Архаса. Остальная наша компания не отставала. Девчонки веселились и пили кашасу. Причем камперинью коктейль на ее основе пил только Кропоткин. Остальные же употребляли в чистом виде. Но, с другой стороны, все это было так в тему. Летняя ночь под южными звездами, пальмы, амазонка, заводные латинские танцы, кашаса. И я понял, что мне не хватает Варии. Грустил и Кропоткин. Олег увлек Катерину на танцпол, и они слились в не менее горячей самбе, что и Архас с Беллой. Валю позвал танцевать кто-то из местных. «Такая ночь пропадает, да, брат?» — улыбнулся мне Кропоткин. И в этот же момент все со щелчком встало в моих мозгах на место. «Дай мне несколько минут», — попросил я его, быстро поднимаясь со своего места. «И я все решу». Уж не знаю, что подумал Федор, но в глазах его я видел недоумение. Ну а что я мог ему сказать? Магом, как оказалось, мало просто быть. Для сильного мага необходимо еще и полностью менять систему мышления. Да-да, прям всю систему мышления до основания. Как сказал бы Магнус, это вам продали, что вы чего-то не можете. Так, я действительно начал сам с собой разговаривать на разные голоса. Надо с этим что-то делать. Отойдя в гостиничный номер, где меня никто бы не смог увидеть, я открыл портал прямо к Варваре. Благо Магнус меня научил делать специальные проходы с привязкой к конкретному человеку. Что сказать, мне повезло даже не дважды, а четырежды. Варя и Карина были рядом. Они как раз готовились отдыхать от многочасовой подготовки. С ними же был и Магнус с Арьяшей, моей сестрой и по совместительству ведущей первого звена. «Ты это чего?» — спросила меня Варвара, расширив от удивления глаза. «Ты же в экспедицию уезжал». «Да я как бы в ней и нахожусь». Я пожал плечами, решив не тратить лишнее время на объяснение. «У нас там просто перерыв перед решающим броском». «И ты решил навестить нас?» — уже с улыбкой спросила принцесса, подразумевая под нас, что навестить ты, конечно же, прибыл лично ее. «Как мило!» «Не совсем. Я специально чуть-чуть оттянул момент, чтобы посмотреть на слегка вытягивающееся от намека на обиду лицо Варвары. Скорее наоборот. Короче, предложение ограничено». «Одна ночь, лето, Бразилия, пальмы и мы. Как вам предложение?» Карина тут же зааплодировала, не скрывая своих чувств и решения. Ей, конечно, очень хотелось оказаться рядом с Федором. «Ты зовешь меня на свидание?» — приподняла бровь Варвара. «Скорее, это будет коллективная пьянка», — честно признался, разводя руками. «Но под пальмами и на берегу реки...» «Заманчиво!» — кивнула мне Варвара и оглянулась по сторонам. «Так, мне только кое-что взять надо. Подождешь?» Я кивнул и перевел взгляд на Магнуса. «Мы тоже!» — коротко ответил мне он и кивнул. «И нам даже собираться не надо. Правда, восьмилапка?» Арьяша на него покосилась с ироничной улыбкой, словно они друг друга уже заподкалывали за день, чем невероятно сблизились. «Все так», — кивнула она, а затем посмотрела на меня с просьбой в глазах. «Магнус говорил, что ты как-то можешь уменьшать воздействие этого вашего эфира. Это правда? Если это так, то, дорогой мой брат, сделай это для меня, пожалуйста». Я посмотрел на нее эфирным зрением. Магнус, конечно, попытался что-то сделать для нее, поставив примитивные отводы эфира, но помогали они гораздо хуже зеркал. Я подумал, что для человека они должны быть гибкими, повторяющими контуры тела, чтобы ничего не пропускать, но и не мешать. «Сейчас сделаю», — ответил я и примерился с новым типом эфирных зеркал с прослойкой из родной для иерархов паутины. «Только потерпи, может быть больно». Когда мы вышли на танцпол, девчонки от неожиданности отплескавшегося в крови алкоголя закричали и побежали к нам. А дальше понеслось веселье. Варвара, Карина и Арьяша отплясывали с таким усердием, словно не трудились до этого, не покладая рук, почти сутки. Кропоткин просто подошел и пожал мне руку, после чего приобнял. «Нет, я всегда знал, что ты мировой парень», — сказал он мне на ухо, пытаясь перекричать музыку. «Но что ты еще и настолько крут, я не знал». А затем приобнял меня, выражая все то, что словами не выразить. Еще через полчаса, когда веселье наших девушек уже стало привлекать внимание местных, произошел и вовсе забавный случай. Уж не знаю, кому именно, но подозреваю, что Катерине Громовой, весь вечер достаточно комфортно себя ощущавшей в объятиях Олега Чернышова, пришло в голову устроить водную вечеринку. Они не нашли ничего лучше, чем с разбегу кинуться в реку дружной женской компанией. И сразу же после этого в небо взметнулся фонтан воды, увлекающий хохочущих девушек высоко над рекой. И затем, примерно с 15-метровой высоты, они с визгами и улюлюканьем обрушились вниз по импровизированной водной горке. В этот момент к Кропоткину подошли двое посетителей данного заведения и принялись ему что-то горячо объяснять. Со стороны казалось, что они его за что-то благодарят. «Никит!» — позвал меня Федор, махнув рукой. «Слушай, ты языки случайно не знаешь? А то я с животными легко могу общаться, а вот с людьми, знаешь ли, с трудом». Я хохотнул и жестом попросил двух подвыпивших бразильцев повторить, что они только что рассказывали моему другу. «Сегодня невероятно удачный день для ночного бога», — ответил мне один из них. «Вы вроде бы приезжие, а воздаете ему столь богатую жертву, какой у него не было очень и очень давно. Вы просто великие люди. Мы благодарны вам и рады за ночного бога». «Жертву?» Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы разобраться в ситуации. «Какой еще ночной бог?» — поинтересовался я, понимая, что разговорный португальский у меня очень далек от идеала. «Кого вы имеете в виду?» Улыбка пропала с лиц местных граждан. «Ночной бог», — тупо глядя на меня, проговорил один. «Черный кайман», — столь же тупо проговорил второй, кивая как болванчик. «Аллигатор амазонки». «Ночной бог». «Они радуются тому», — проговорил я, глядя на Кропоткина, прекрасно понимая, что выгляжу так же тупо, как и местные, «что наших девчонок сожрут аллигаторы». «Что?» — он подпрыгнул на одном месте так высоко, что я побоялся за доски под его ногами, но те выдержали. А вот Федор, кажется, моментально протрезвел и тут же побежал к воде, крикнув мне напоследок. «Я с ними договорюсь!» Как оказалось, договариваться он решил не с девчонками, понимая, что это совершенно бесполезно в данной ситуации, а с аллигаторами. А тем временем наша прекрасная половина собрала уже все внимание в округе, выделывая фортели на водных горках, которые они уже додумались и подсветить, и кое-где добавить огня. Короче, развлекались как могли. Так прошел еще как минимум час, и вдруг наши девчата с визгом ринулись из воды, а Карина еще успела метнуть несколько молний. «Что случилось?» — спросил я у хохочущей Варвары, которая кинулась мне на шею. «Надеюсь, не аллигаторы вам пятки щекотали?» Она только пожала плечами и принялась двигать бедрами под бодрую музыку, которую местные включили еще громче, когда увидели веселье наших девушек. «Нет», — сказал мне Федор, подойдя и склонившись к самому уху. «Пришлось пираньи немного на них натравить, а то бедные аллигаторы уже не знали, что им делать». «А можно по порядку?» — спросил я, широко улыбаясь. «Конечно», — ответил Кропоткин и глянул по сторонам, чтобы убедиться, что девушки ушли переодеваться в сухое. «Мы уже с этими черными кайманами успели друг другу на все пожаловаться. Я на свою суровую мужскую долю, а они на то, что в последнее время стали слишком худосочные жертвы, и они не доедают. Умоляли меня хотя бы одну возмутительницу спокойствием оставить, чтобы они отужинали. Но я не согласился. А когда понял, что просить они больше не намерены, а собираются сами кого-нибудь схарчить, выдернул девчонок с стаи пираний. С этими тоже пришлось поработать, чтобы не грызли, а просто попугали. Я представил себе всю эту ситуацию и от души захохотал, на время позабыв про все свои проблемы и трудности. Затем я увидел самое прекрасное видение — волшебный мираж в лесах ночной Амазонки. Варвара вышла на танцпол в коротенькой юбочке и топике, оставляющем живот открытым. Я задумался и понял, что никогда не видел ее живот, так как она всегда при мне была в одежде, подобающей монаршим особам. А тут ей никто, кроме нас, не знал, а мы были друзьями, при которых она могла вести себя, как вздумается. Босая, с распущенными волосами, она ничем не напоминала ту чопорную принцессу, которую я частенько видел во дворце. И в особенности увидел впервые в жизни на балу, где состоялся смотр выпускников. Скорее, сейчас она была жгучей дикаркой, кровь которой пылала от внутреннего огня, а взгляд магнетически приковывал к себе. Я подумал, что к ее образу очень подойдет красная орхидея в волосах, и просто наколдовал ее, еще раз порадовавшись, что хорошо быть магом. Она прикоснулась к волосам, почувствовав изменения, тронула цветок, обернулась ко мне и улыбнулась столь обезоруживающей улыбкой, что я влюбился в нее еще раз. А затем она поманила меня к себе. Я подался навстречу любимой, заключил в объятия и склонился, чтобы поцеловать в жаркие губы, жаждущие этого самого поцелуя. А затем мы с ней танцевали где-то вне времени и пространства, чувствуя ритм даже не телами, а сердцами, которые, в свою очередь, управляли нами. По крайней мере, я даже не задумывался, что именно делаю. Видя перед собой совершенно счастливую девушку, я отпустил все тревоги, страхи и ответственность. Некоторое время просто наслаждался ритмичным движением наших тел. Иногда танец бывает даже откровеннее, чем близость. А затем на меня навалились непрошенные мысли. Вот она, принцесса Российской империи, вдали от дворцов, совершенно не похожая на себя. А все от того, что на ее плечах лежит невероятный груз ответственности за все на свете, и в том числе и за собственную репутацию. Отдыхать, как сейчас, она может лишь в тех местах, где никто из местных ее не знает и не станет тыкать пальцем. А затем я вспомнил, куда ведет меня мой путь. Интересно, я же никогда об этом не задумывался. Это сейчас я рядовой аристократ, действия которого, конечно, несут за собой последствия, но это редко что-то катастрофическое. Мне даже удалось выправить репутацию Никиты, угробленную до моего попадания в это тело. Но пройдет еще совсем немного времени, и все изменится. Надо уметь жить, вот что я подумал, как бы банально это ни звучало. Нужно постараться не потерять себя во власти и ответственности. Нужно находить время радоваться простым вещам. Таким, как, например, Амазонка с черными кайманами и пираньями. Я обязательно одержу победу над действующим примархом, это я себе обещаю. Но потом мне придется одержать победу еще над одним врагом и одерживать ее каждый день, пока я живу или вообще существую в том или ином виде. На моих плечах будет груз ответственности не за одну, пусть и большую страну, но на отдаленной планете. Я буду отвечать за сотни миров. Возможно, по цинизму и жестокости я быстро заткну Варвару за пояс. А может быть и нет. Но, глядя на танцующую девушку, похожую сейчас на богиню, и дарующую мне свои поцелуи с поистине бразильской страстью, Я знал только одно. Что бы ни навалилось на наши плечи, мы должны помнить эту прекрасную летнюю ночь. Мы не должны забывать о себе настоящих, чтобы сердце гоняло живую и горячую кровь. Глава 17. Садиться пришлось на выровненный лед. Благодаря мастерству пилотов мы практически не заметили ничего необычного, разве что самолет слегка потряхивало против обыкновения. Каково же было наше удивление, когда из открывшейся двери нас обдало столь ледяным воздухом, что перехватило дыхание. Невольно вспомнилось, что чуть больше суток назад мы отплясывали под пальмами, впитывая летнюю жару. Ранним бразильским утром мы простились с Магнусом, Варварой, Кариной и Арьяшей. Те вернулись к своим обязанностям по эвакуации, а мы понеслись дальше вслед за эфирным потоком. Я же уловил некоторые взаимосвязи между природными явлениями. Потоки эфира тянулись параллельно океаническим течениям. Так от берегов Бразилии, следуя против южного пассатного течения, мы оказались недалеко от западного побережья Африки. Затем, следуя бенгальскому течению, мы пролетели далеко на юг, и в какой-то момент стало очевидно, что потоки исходят из Антарктиды, о чем совершенно верно догадывался Антонио Сан-Донато. Тогда мы связались с нашими полярниками на станции «Восток» и запросили посадку. Они, конечно, сильно удивились, но посадку разрешили и даже обещали встретить. Таким образом, мы оказались на ледяной посадочной полосе с обжигающей холодным воздухом, врывающимся сквозь проем двери. Чтобы не заледенеть, я тут же уменьшил скорость ветра вокруг самолета и слегка приподнял его температуру. «Ты говорил, что в этой части планеты нас ждет лето», — зябко-ежись сказала Катерина Громова. Она вообще после жаркой бразильской ночи вела себя очень тихо. Видимо, ей было стыдно за свое раскованное поведение. Но я заметил еще одно. Олег Чернышов теперь практически не отходил от нее. Я был рад за ребят, желал им взаимного счастья. Как мне казалось, они его заслужили сполна. Ее слова услышал наш пилот, который как раз вышел в салон, чтобы помочь нам с высадкой. «Была бы зима», — проговорил он с широкой улыбкой. «Мы бы даже близко сюда подлететь не смогли, на этом конкретном самолете. Тут специальный нужен, который низких температур не боится». От его слов присутствующие, конечно, малость обалдели, но восприняли скорее как шутку. Чего не скажешь о словах полярников, которые нас встречали. «Рад приветствовать», — сказал один из стоящих на взлетной полосе высоченный мужчина с военной выправкой и густой, покрытой изморозью бородой. «Граф Андрей Жуков, вам невероятно повезло, что вы прибыли летом. Теплынь, можно сказать, оттепель». «Сколько градусов?» — стуча зубами, поинтересовалась Валя, периодически обдававшая себя волнами пламени, чтобы согреться. «Минус 40 с чем-то», — отрапортовал Жуков. «И это что, правда лето?» — удивилась Катерина, вцепившаяся в Олега. Пронизывающий ветер проникал даже под магические коконы. «Вот такое холодное лето!» — улыбаясь до ушей, ответил ей граф. «Пойдемте скорее на станцию пить горячий чай». «Я бы сейчас что-нибудь покрепче выпил бы», — признался Кропоткин, наглядываясь на самолет, в котором остался практически полный бар. «Алкоголь на таком морозе — практически верная смерть», — подняв указательный палец к совершенно ясному небу, заявил Жуков. «Вы же не самоубиваться сюда приехали, не так ли?» Он с хитрецой посмотрел на меня. «Надеюсь, что нет», — коротко ответил я, так как открывать рот на таком морозе совершенно не хотелось. «Извините, если лезу не в свое дело», — начал граф Жуков, когда мы уже выпили по паре чашек горячего чая и отогрелись. «Но вы к нам просто за острыми ощущениями или по делу?» И тут я понял, что совершенно забыл представиться полярнику. «Мы по делу», — сказал я и протянул ему руку. «Никита Державин». «Державин?» — брови Жукова взлетели вверх, и он крепко пожал мне руку жесткой и жилистой ладонью. «Тот самый?» «Смотря что вы имеете в виду под словосочетанием «тот самый», — ответил я, понимая, что мои слова походят больше на набивание себе цены, поэтому поспешил добавить. «Внук министра транспорта, ну, и участвовал в спасении императора из тоннеля». «Вот это встреча!» Полярник действительно был рад и не верил своим глазам. «Нет, мы тут, конечно, народ дикий, и новости до нас доходят с большим опозданием, но доходят. Мы за вами, Никита, давно следим, но никак не ожидали, что увидим». «Вот видите», — ответил я, решив принимать такие признания со спокойствием. «Иногда и такое случается. Так вот, нам надо попасть в квадрат, что ближе к полюсу отсюда». Я указал на карте точное место, которое я пометил еще в самолете, проследив за потоками чуть дальше станции. «Я бы с радостью...» — граф сразу же погрустнел и даже как-то съежился. «Да только ничего живого-то местность не приемлет, да и неживого тоже». «Можно подробнее?» — попросил я, вглядываясь в обветренное лицо закаленного климатическими невзгодами человека. «Потому что наш путь лежит именно туда». «А говорили, что не самоубиваться», — пробубнил на это полярник. «Мы туда две экспедиции посылали. А еще норвежцы, американцы и аргентинцы по одной. Все сгинули без следа. Посылали и роботов всяких, даже луноход один. Никто не вернулся. Поэтому мы, конечно, приглядываем за той территорией, но издалека». «А что конкретно там происходит, знаете?» — спросил я, чувствуя, что нахожусь на верном пути. «Почему все исчезают?» «Только примерно», — ответил мне Жуков и налил еще чаю девушкам и Архасу, которого просто интересовало все человеческое. «Там неизвестная сейсмическая активность». Он задумчиво пожевал губу, затем пододвинул к себе ноутбук и открыл крышку. «Это сложно описать словами, поэтому я покажу. В самые теплые дни мы запускали дроны. На таком морозе они долго не выдерживают, но если подгадать время работы и активности выбросов, то тогда вполне можно кое-что увидеть». «Активности выбросов?» — переспросил я, так как это было новое понятие, выданное полярником. «Мы их так называем, потому что понятия не имеем, что это на самом деле», — ответил он и включил видео, на котором под камерой быстро пролетали бесконечные сияющие льды. Зрелище было величественное и даже немного страшное. И вот в какой-то момент все изменилось, и льды под аппаратом прямо на глазах стали расступаться. «Как видите, в абсолютно ровной поверхности», — граф комментировал видео для всех, сгрудившихся у экрана. «Внезапно появляются трещины, из которых происходят некие выбросы. Мы видим лишь легкий пар, словно где-то в глубине существует горячее озеро. Но полагаем, что дело далеко не в этом». Я глянул на картинку специальным зрением и тут же удостоверился в том, что полярники не ошибались. Из трещин в атмосферу выбрасывался чистый эфир. Однако его тут было довольно мало, чтобы образовать те самые потоки, которые мы видели. «Вы совершенно правы», — сказал я, вставая и начиная закутываться в теплые вещи. «Горячее озеро тут ни при чем. Там находится именно то, что мы ищем». «Так я и думал», — ответил граф, останавливая видео. «Потому что горячее озеро растопило бы все вокруг. Но, послушайте, это очень опасно, потому что трещины появляются каждые 15 минут, это мы знаем, но постоянно в разных местах. А затем после выброса зарастают, заплавляются начисто, словно там ничего и не было. Если вы провалитесь в такую, нам вас никогда не найти». «Не провалимся», — пообещал я, кивнув полярнику с благодарностью. «Тем более с нами тут абсолюты земли, воды и огня. Так что, полагаю, если что-то случится из непредвиденного, мы сможем выбраться». «А вы неплохо подготовились», — уважительно проговорил Жуков, а затем оценил нашу одежду. Но вот по экипировке полный швах. Разрешите вас доукомплектовать?» «Хорошо», — рассмеялся я, позволяя нацепить на себя специальный капюшон и лыжные палки, что шли в комплекте с ледоступами. «Нам повезло, что тут работают такие люди, как вы». Дальше двигались на двух собачьих упряжках, поддерживая вокруг саней собак температуру градусов на 30 выше той, что была в округе. И все равно внутри кокона было только минус 20, но хотя бы не было пронизывающего ветра. Кропоткин по своему обыкновению общался с псинами, запряженными в упряжке, а поскольку те были очень веселого и бойкого нрава, периодически над чем-то смеялся. Он пытался пересказывать нам, но тогда смысл шуток безнадежно терялся. Архас как мог ухаживал за Беллой. Я видел, что моим друзьям иногда даже было неловко, и они отводили глаза. А вот бабушку, похоже, все устраивало. Она с удовольствием позволяла поправить себе складки на одежде, воротник или манто, которые появились у нее словно по волшебству. И тут я задумался над тем, что совершенно не знаю, есть у Архаса какая-то магия, и если есть, то какая именно. Надо будет у него поинтересоваться. Может быть, нужна помощь в увеличении потенциала. Граф Жуков постоянно травил мне местные байки, но я видел, что он хотел, чтобы все было наоборот, это я рассказывал бы свои истории. К сожалению, в этот раз у меня не было желания этого делать. Все мои мысли были сосредоточены на одном единственном, ставшем просто огромным эфирном потоке над нашей головой. Внезапно упряжки остановились. «Все», — сказал граф, сходя на лед. «Дальше область спонтанных выбросов. Ближайший, кстати, через минуту. Можем посмотреть». Оказалось, что по видео я не составил должного впечатления, что это такое спонтанные выбросы. Да и не сами выбросы тут были важны, а трещины. Они появлялись внезапно, словно по щелчку пальцев, и раскалывали лед на протяжении нескольких сот метров, моментально расширяясь до 20-30 метров. То есть можно было просто стоять на ровной и твердой поверхности, а уже в следующий миг лететь в пропасть. «И какова глубина этих трещин, не знаете?» — спросил я у Жукова, который смотрел на происходящее с куда меньшим интересом, чем мы. Видимо, уже привык. «Далеко лететь до дна?» «Если только оно есть», — пожал плечами полярник. «Это самое дно. Все наши попытки измерений провалились, но на 1,5 километра вниз они идут точно». У Вали, стоявшей рядом с нами, вырвалось нецензурное слово в ответ на заявление графа. Но потом она собралась и обратилась ко мне. «Никит, и как же мы все это преодолеем?» Я посмотрел на небо. Поток эфира над моей головой интересовал меня лишь как проводник. Но вот узнать по нему, сколько еще осталось до нашей цели, было сложновато. И тут на грани видимости я увидел второй поток, что отклонялся градусов на 30-35 от нашего и очень быстро пропадал из зоны видимости. Но в той стороне, куда двигались мы, он сходился с потоком, за которым мы прибыли аж из самой Москвы. Я постарался прикинуть, через сколько они сходятся. Кроме эфирного зрения, мне еще пригодилась магия, название которой я не знал, что-то связанное с глазомером. «Около 10 километров по прямой», — решил я и только потом понял, что говорю это вслух. «Успеем на собаках во время перерыва?» — спросила Валя с надеждой, заглядывая мне в глаза. Подошли все остальные и тоже слушали нас. «Нет», — сказал я, глядя на жизнерадостных псин, которые не понимали причины задержки и хотели нестись по равнине дальше. «Дальше мы пойдем пешком, а собак и графа Жукова оставим на этом самом месте». «Приравняли, значит», — усмехнулся тот, но по виду явно был доволен, что его не тащат на верную гибель. «Вас тут ждать». Я задумался. Совершенно неизвестно, сколько времени у нас уйдет на то, чтобы найти искомое место и добыть, по сути, то не знаю что. Морозить Жукова, чтобы ждал на этом самом месте, возможно, не стоило. Но как его вызвать потом, когда он нам понадобится?» «Полагаю, не стоит», — ответил я, осматривая местность, которая в период спокойствия ничем не напоминала разверзающиеся двери в ад. «Но вот вопрос, как мы сможем вас вызвать, когда вы нам понадобитесь?» «Возьмите рацию». Он протянул нам подобие старинного сотового телефона с выдвигающейся антенной и нажимающимися кнопками. «С одной трещин, конечно, вряд ли дойдет сигнал», — он развел руками. «А вот с поверхности мы вас вполне услышим». Затем он достал небольшой пластиковый прямоугольник и добавил. «Это специальный маячок с сигналом SOS, который дойдет до нас вообще откуда угодно. Если вдруг где-то застрянете и не сможете вылезти, то активируйте сжатием». «Понятно». Он дождался, пока я кивнул, а затем взгляд его смягчился. «Но как вы решили двигаться? Через 10 минут лед разойдется на десятки километров вперед». «Я как раз думаю над этим», — ответил я, решая, как быть. «Идти по поверхности действительно нельзя. Можно, в принципе, всех поднять на пару метров в воздух, но вкупе с коконами обогрева это будет поглощать все мое внимание. Так... А давайте я мост сделаю», — предложила Катерина. «Вот чуть выше поверхности, чтобы совершенно от нее не зависеть, и полметра толщиной, чтобы в любом случае выдержал нас». «Катенька, ты гений!» — сказал Олег, опередив меня, так как я хотел сказать ровно то же самое. Следующая фаза активных выбросов застала нас уже в пути по великолепному ледяному мосту, созданному Громовой. И пригодились ли доступы с лыжными палками, иначе бы мы просто скользили и оставались бы на месте. А так развили достаточно внушительную скорость. С поверхности, на которой мы находились, было странно наблюдать за тем, как под нами рвется, расходясь порода, и выплескивается в воздух эфир. Хотя эфир был виден лишь троим, остальные видели лишь легкий пар, который образовывался из-за трения масс льда друг об друга. Прекращалось это безобразие так же внезапно, как и начиналось, примерно через минуту после этого. Лед сходился и срастался, словно края раны. Только очень-очень быстро, так что через несколько секунд нельзя было даже определить, где именно был разлом. «Чудеса!» — высказала свое мнение Белла, которая шла прямо передо мной. «Если бы мне рассказали о таком еще вчера, я бы ни за что не поверила». «Почему?» — поинтересовался я, не до конца поняв ее слова. «Слишком глобальные подвижки льдов?» «Не в этом дело», — ответила она, обернувшись ко мне. «Эфирные массы, как основа магической энергии, могут и не такое. Им запросто перевернуть весь этот континент вверх дном. Я о другом. Никогда бы не подумала, что эфир — это что-то рукотворное. Всегда была уверена, что это как воздух, как свет. Нечто, данное нам в пользование природой, но не другими существами. Продукт эволюции, но не проявление воли». И вот тут я ее понял. У Беллы полностью изменилось представление о мире, о том, что и откуда берется. Впрочем, если говорить строго, еще ничего не известно. Мы понятия не имеем, как тут все устроено. До места мы дошли к моменту очередного выброса. Шум, оглушительный треск, хруст, перекрывающий все слышимые звуки, а затем невероятная тишина. Хотя нет, не полная тишина. В отличие от предыдущего раза, тут продолжались какие-то слабые звуки, словно раскаленный металл постепенно остывал. Я принялся озираться, но ничего необычного сразу увидеть не удалось. Я взглянул на небо. Потоки эфира пропали. Не растворились и исчезли, скорее наоборот. Вокруг все было в эфире. Его было настолько много, что ничего другого я и не видел. «Оно тут», — сказал подошедший ко мне Олег и указал почти нам под ноги. «Я чувствую». «Оно?» — не совсем понял я. «То, что мы ищем», — пожал плечами Олег. «Прямо под нами огромные пустоты. Я их чувствую. Там, где появляются трещины, они потом зарастают полностью. А тут я чувствую огромные пещеры или что-то в этом духе». «Отлично», — сказал я и посмотрел ему в глаза. «Сможешь найти точку входа?» «Да ее искать особо не надо», — ответил он и кивнул в сторону от меня. В 15 шагах от нас раскрылось круглое отверстие, за жерлом которого угадывалась бездонная пропасть. «Отлично», — сказал я и похлопал Олега по плечу. «Мне так повезло, что вы со мной». Кажется, он даже раскраснелся от подобной похвалы. «Только давайте подождем», — сказал вдруг Марио, который всю нашу поездку хранил практически гробовое молчание и ни в каких диспутах не участвовал. «А то через 9 минут будет новый выброс, который может просто отправить нас в космос». «Что ж», — согласился я, закрывая глаза, чтобы прочувствовать окружающее меня пространство. «Давайте подождем». «Мне эфир не страшен», — аккуратно сказал штопор, понимая, что отвлекает меня. «Я могу спуститься первым и все рассмотреть». «Пожалуй, это выход», — ответил я, радуясь тому, что фамильяр в данном случае может стать моими глазами. «Только я тебя очень прошу, будь осторожен и лишний раз никуда не лезь. Хорошо?» «Конечно», — ответил тот и с эмоциями, наполненными обожанием, проговорил. «Ты такой заботливый!» Штопор пошел вниз сразу после следующего выброса эфира. И уже буквально через 5 минут доложил, что опасаться нечего. На уровне пары сотен метров прямо под нами располагается уютная пещерка, из которой ведет множество тоннелей в разные стороны. Дожидаясь очередного эфирного выброса, я собрал всех вокруг себя. Разведка докладывает, что внизу, прямо под нами, есть чудесная пещера. Судя по всему, именно она-то нам и нужна. Сказал я, убедившись, что меня слушают все без исключения. Основная проблема в том, как будем спускаться. «По воздуху», — предложил Кропоткин, которого очень тяготило громоздкое полярное обмундирование. Кажется, он первый пожалел, что двинулся сюда с нами. «Именно», — ответил я, подбадривающе похлопав его по плечу. «Но проблема в том, что магов, что могут работать с воздухом, у нас всего двое. Я и Белла. Поэтому я оставляю ее здесь, а сам спускаюсь вниз. Мы растянем между собой канал, по которому вы и будете спускаться. Не так быстро, как на водных горках Катерины, конечно». Я посмотрел на девушку, и она отвела глаза. «Но тоже достаточно быстро, чтобы нам уложиться между фонтанами эфира». «Эх», — сказал Олег мечтательно, — «жаль, я ничего не вижу». Наверняка зрелище просто потрясающее. Спускались достаточно бодро. Я слетел первым, едва дождавшись, когда поток эфира с шипением, вырывающийся совсем рядом, прекратится. Зрелище, конечно, было интересное, но я сейчас был озабочен другим. Мне надо было понять, откуда берется на нашей планете эфир. Стоило мне слегка углубиться в вертикальную шахту с гладкими, словно оплавленными краями, как мрак окутал меня со всех сторон, оставив только крохотный пятачок света сверху. Но ничего, для этого у меня есть магия огня. Мои друзья любезно поделились со мной образцами именно своих магий, и я их нашел куда интереснее, чем те, что были собраны у Кшиштофа. Но, возможно, это потому, что своих друзей я хорошо знал, и их магия была мне гораздо ближе. Я зажег на ладони шар и оставил его парить метрах в 20 от поверхности. Затем следующий и еще. И так через каждые 10 метров по спирали я оставлял освещение, чтобы у тех, кто будет спускаться после меня, не было давящего ощущения навалившейся тьмы. Все шло по плану почти до самого конца спуска. Ко мне поочередно спустились Валя, Катерина, Федор и Олег. После них к нам плавно приземлился Марио. А вот у Беллы с Архасом возникла какая-то заминка. Это уже позже я узнал о том, что мой когда-то ментальный, а теперь самый что ни на есть реальный наставник, решил удивить Беллу, а говоря попросту, повыпендриваться. Он отказался спускаться по созданному нами воздушному потоку, поддерживающему человека на протяжении всех 200 метров до пола пещеры. Решил показать, как ловко он владеет паутиной. Да, кое-какая магия в нем все-таки была, но это была магия иерархов. И вот он начал свой спуск напротив Беллы, что-то ей попутно напевая и совершенно не глядя на свою собственную паутину. А она, надо сказать, много где касалась стенки той не то трубы, не то шахты, по которой мы двигались вниз, и от соприкосновения с ней истончалась, так как совершенно не переносила контакт с эфиром. А тут абсолютно все имело на себе его следы. Поэтому чем ниже опускался Архас, попутно флиртуя с Беллой, тем тоньше и хлипче становилась его нить. К сожалению, я тоже не увидел этого, так как старался на них не смотреть. Я поднял голову лишь в тот момент, когда Архас с негромким «Ой!» сорвался с высоты метров 70. Глава 18. Я даже не успел ничего предпринять. Сохраняя ледяное спокойствие, которое ей редко изменяло, Белла размахнулась и запустила свое фирменное лассо вслед за ухажером. И через пару секунд поймала его примерно на полпути. Вот это скорость реакции. Я был весьма впечатлен, так как сам только успел придумать что-то вроде батута, чтобы мой учитель не расшибся при падении. Но, хвала богам, он не понадобился. «Спасибо вам, невероятная леди!» Донеслись до меня слова Архаса, и я невольно улыбнулся. «Что не дали пропасть столь неловкому джентльмену, как я?» «Ну что вы!» — отозвалась Белла в тон ему. «Я не могла дать так бездарно погибнуть столь умелому партнеру по танцам». И затем она все-таки позволила себе хихикнуть. «И вообще, просто так от моего общества вы теперь не избавитесь. Я вас не отпускала». Мои друзья, собравшиеся рядом и тоже наблюдающие за происходящим, все вместе прыснули от смеха. «Архас», — сказал я, задрав голову вверх, — «расшибешься, домой не приходи, а то и шмот взяли». Я хотел еще добавить что-то по поводу нового, почти неношенного тела, но вовремя заставил себя замолчать. Бабушка могла еще и не знать эту информацию, а я предпочел бы, чтобы они объяснились без моего участия. «Так точно, гражданин начальник!» — шутливо отозвался Архас, который, кажется, все-таки успел испугаться. «Впредь такого не повторится!» Выброс должен был начаться буквально через минуту, а мы все еще стояли посередине пещеры. Я огляделся и заметил небольшой грот в стороне от основных расходящихся тоннелей. «За мной!» — скомандовал я, понимая, что времени на объяснение нет. Но, кажется, все уже давно привыкли, что я командую в этой экспедиции, поэтому слушались беспрекословно, не задавая даже лишних вопросов. Мы успели как раз вовремя, так как в этот момент начался очередной выброс. Мне даже стало интересно, а что станет с человеком, который встанет на пути этого потока? Действительно ли его собьет с ног и вынесет на поверхность, или струя просто обойдет его? Выяснять это я, конечно же, не стал. «Я пойду на разведку», — сказал штопор, как только вокруг нас все поутихло. «А то так много тоннелей, а надо выбрать один». И тут я был с ним согласен. Разделяться в данном случае не стоило, так как могли пригодиться умения каждого. В конце концов, не просто так мы объединились в команду. Пока ждали фамильяра, решили попить горячего и передохнуть. Катерина с Олегом о чем-то оживленно болтали, когда вдруг девушка вскрикнула. «Что?» Я даже вскочил и сделал шаг к ней. «Что случилось?» «Она на меня смотрит!» С выпученными от испуга глазами заявила Громова и ткнула в стену себе за спину. Валя подсветила мне, и я вгляделся в то, что так испугало Катерину. Сначала я даже подумал, что ей показалось, но потом увидел те самые глаза, которые, казалось, глядели прямо в душу. Когда-то ниша, в которой мы укрылись, была значительно больше, и в ней явно кто-то жил, кто-то огромный. А потом замерз. Не знаю, что случилось, но хищная морда зверя с тысячей оскаленных зубов, как в каком-нибудь футуристическом фильме ужасов, не казалась совсем уж мертвой. Скорее, просто застывшей. Она даже слегка выступала из стены, что делало ее еще более пугающей, чем если бы она находилась в толще льда. А вот о размере тела можно было только догадываться. Однако на высоте 3 метров я увидел ряд равномерно расположенных шипов, которые вполне могли расти из спины этой самой твари. «Оно мертво?» — спросила у меня Катерина, которая явно дрожала, несмотря на то, что ее обнял Олег, а она прильнула к нему всем телом. «Думаю, да», — ответил я, оглядывая со всех сторон злющую морду, пытаясь игнорировать чувства, что за мной наблюдают. «В любом случае, если что, то наш дорогой князь полюбовно договорится с этой кракозяброй». «А вот я не был бы в этом столь уверен», — ответил подошедший ко мне Кропоткин. «В чем именно?» — поинтересовался я, оглядываясь на друга и видя в его лице тревогу, которая перекинулась и на меня. «Ни в чем», — покачал тот головой, прикладывая руку к выступу, который мог быть лбом твари, застывшей в стене. «Ни в том, что она мертва, ни в том, что я смогу с ней договориться». «Брось, ты кого угодно уговоришь», — сказал ему на это Олег, который хотел только того, чтобы Катерина успокоилась и не боялась. «Мне кажется, даже труп уговорить сможешь». «Того, у кого есть мозг достаточный, чтобы думать о чем-то, кроме еды и размножения, да», — кивнул на это Федор, отходя от стены. «Но тут мы имеем нечто настолько кровожадное, что оно предпочтет филешку даже из моей задницы светской беседе. Чтобы вы понимали, черные кайманы по сравнению с ней — невероятные интеллектуалы». Нашу беседу и созерцание вмерзшей в лед твари прервал штопор. «Ходов много», — проговорил он, пытаясь тщательно сформулировать свои мысли, что с каждым разом давалось ему все легче. «Но они бесполезны». «Что это значит?» — спросил я, присаживаясь на корточки перед фамильяром. «По ним нельзя пройти?» «Нет», — тот попытался помотать головой, подражая людям, но получилось, что он очень смешно тряхнул всем своим телом. «Они или сходятся в один, или завалены, или просто в тупик упираются». «Все?» — переспросил я, поглаживая штопора, чтобы он успокоился и не сбивался при объяснении. «Нет», — ответил он с благодарностью, взирая на меня всеми 8 глазами. «Там остался один ход, но в нем что-то есть. А я побоялся. Вдруг опять кислота. Она больно. Не хотел больно. И не пошел. Давай я лучше тебе покажу». Я кивнул ему, и он направил мне в сознание проекцию многочисленных ходов, которые он обследовал. Затем я увидел его глазами огромное подземное озеро и даже не понял вначале, что именно вижу. И только потом, приглядевшись, определил, что передо мной эфир, но в другом агрегатном состоянии, если можно было так выразиться. Озеро жидкого эфира остановило штопор от дальнейших исследований. «Спасибо тебе огромное», — поблагодарил я фамильяра. «Ты очень правильно сделал, что не отправился дальше, так как ты для меня невероятно важен. Ты мой друг». Штопор подошел еще ближе ко мне и ткнулся в ногу, словно преданный пес. Пропустив очередной выброс, мы встали и бодро потопали к подземному гроту, где нас поджидала опасность. «Как же не пойти навстречу неприятностям? Ведь они же нас ждут». Мысленно перефразировал я фразу из одного детского мультфильма. «И ведь действительно ждут». По крайней мере, мое чувство надвигающейся опасности впервые за долгое время начало давать о себе знать. «А как его видите вы?» — спросил я у друзей, указывая на огромное подземное озеро, раскинувшееся от одной стены до другой, которую мы едва могли увидеть. В какой-то момент я понял, что я-то вижу жидкий эфир, медленно движущийся в глубокой ледяной чаше. Но как же те маги, которые не видят и не воспринимают эфир? «Я вижу, как будто кто-то налил молочного тумана, который клубится и иногда высовывает молочные щупальца», — ответил Кропоткин, вглядываясь вперед. «Ага, значит, не пустоту они видят. Впрочем, ничего удивительного. Воздух, который не видно в газообразном состоянии, вполне можно увидеть в жидком». «Как на ту сторону перебираться будем?» — поинтересовалась Валя, запуская один осветительный шар за другим, но все еще не в силах осветить огромное пространство пещеры. «Проверенным способом», — ответила Катерина и огляделась по сторонам, судя по всему, в поисках воды. «Перелетим?» — приподняв бровь, поинтересовался я, и тут же чувство тревоги буквально ударило в сознание. «Видимо, лететь по каким-то причинам не стоит. Ну и ладно, у нас есть другие способы». «Мост!» — ответила Катерина, повернувшись к нам и изобразив недоумение нашей глупостью. После чего сразу же начала наращивать слегка покатую поверхность, которая позволила бы нам перейти на другую сторону. Штопор побежал по мостику первым, приняв роль разведчика в нашей небольшой экспедиции. Я шел следом за ним, так как должен был оградить своих друзей от возможной опасности, что, судя по моим ощущениям, ждала нас впереди. Следом шли Валя, Кропоткин, Катерина и Олег. За ними двигалась Белла в сопровождении Архаса. Она должна была страховать ребят, так как видела эфирное озеро таким же, как и я. Ну а Архас страховал ее. Замыкал нашу процессию необычайно молчаливый Марио. Я уж подумал, что на следующем привале нужно будет подойти к нему и узнать, ничего ли не случилось, и могу ли я чем-то помочь. Несмотря на прочность моста, сооруженного Катериной, палками для ходьбы из него постоянно выковыривались кусочки, остававшиеся лежать на нем. Но в одном месте я ступился и заскользил, несмотря на ледоступы, и палкой поддел довольно увесистый кусок, не обратив на это никакого внимания. Ну, лед и лед, ничего существенного. Ровно так же, практически этого не заметив, кусок льда, лежащий на мосту, пнул Федор носком арктических сапог. Я не исключаю, что Кропоткин мог сыграть в футбол, пнув ледышку нарочно. Но суть от этого не изменится. Белла, идущая за моими друзьями, обратила внимание на то, что эфир, наполняющий ледяную чашу под ногами, всколыхнулся и словно пришел в движение. «Никита!» — позвала она, стараясь не кричать, но все-таки сделать так, чтобы я ее услышал. «Тут что-то странное происходит с...» Договорить она не успела. Ее прервал крик боли. Эфирный бульон вскипел рядом с тем местом, где по мосту шел Марио, замыкая нашу цепочку. Я успел только обернуться на голос бабушки и увидеть, как из озера выпрыгнула громадная тварь с шипастым хребтом и кинулась на Марио. Он успел поставить щит, все-таки годы практики давали о себе знать. Только вот если это и помогло, то не слишком. Раскрыв пасть, тварь ухватила Сандоната за плечо и сомкнула челюсти. Белла не стояла на месте. Надо отдать ей должное, среагировала она снова моментально, на грани возможного. Ее лассо больно стегануло тварь, которая отшатнулась от вопящего Марио. Монстр, демонстрируя зубастую пасть, в презрительном крике отскочил на несколько метров назад, за упавшего на лед Сандонато. И принялся крушить возведенный стараниями Катерины мост с такой легкостью, словно тот был сделан из хрупкого стекла, а не изо льда. Марио же перестал голосить. Он потерял сознание, и пока Белла хлестала тварь, вылезшую из недр эфирного озера, стал сам потихоньку сползать с моста вниз. Удары твари помогли Сандоната сделать это быстрее, и он, сорвавшись, полетел вниз. Правда, свободный полет его продолжался совсем недолго. Еще до соприкосновения с жидким эфиром его несколькими нитями энергетической паутины поймал Архас и, словно ловкий метатель молота, закинул прямо к моим ногам. «Ты у нас знатный реаниматолог!» — бросил он мне, останавливая тем самым от встречи с тварью. «Залатай его, пока не поздно!» Без лишних слов я склонился над Марио и его несчастной рукой, болтающейся на одних только сухожилиях. Оказалось, что остальные могут действовать весьма слаженно и без моих команд. Катерина наслаивала новые слои льда одни за другими, чтобы мост под нашими ногами выдержал и даже не шатался. Белла закрутила тварь своим лассо, хитро отвела руку, замахнувшись, а затем направила орущую тварь в ближайшую стену. Тут же подключилась Валя, которая до этого опасалась растопить мост, поэтому ничего особо не предпринимала. Но теперь она выдала такой поток пламени, что ей позавидовали бы любые промышленные огнеметы. Даже мне стало жарко, хотя я стоял на достаточно почтительном расстоянии от них. Но я не смотрел на них, мне нужно было срочно срастить сосуды на руке Сандоната. И отвлек меня только вскрик разочарования, испущенный Валей. Казалось, после такого воздействия от монстра, напавшего на нас, должна была остаться лишь кучка пепла. Но и без того черная шкура твари, неизвестно из чего сделанная, даже не поплавилась. А сама гадина даже резвости не утратила, прыгнув обратно на мост. Девчонки отшатнулись, а Кропоткин тем временем стоял с закрытыми глазами. Сначала я хотел выругаться, мол, нашел время, а потом понял, что он пытается взять нападавшего под контроль. Правда, если у него что-то и получалось, то не быстро. Тварь продолжала атаковать, а по лицу Федора текли крупные капли пота. Валя на пару с Беллой попытались еще раз откинуть и поджарить жуткого монстра, утыканного шипами и с хвостом, на котором чешуя или что-то подобное ей, образовали самые натуральные лезвия. Но на этот раз получилось еще хуже, чем в первый, так как эффект неожиданности был уже утерян. «Ничего не выйдет!» Кропоткин, наконец, открыл глаза и как раз вовремя, чтобы отскочить от сокрушающего удара хвостом. «Что конкретно?» — уточнил у него Олег, который в данных обстоятельствах чувствовал себя абсолютно бесполезным. «Все!» — развел руками Кропоткин, грустно улыбаясь. «Магии ее не возьмешь, и подчинить ей я не могу. У нее думалка устроена совсем не так, как у обычных животных. И даже с растениями проще найти общий язык, чем с этим». «А не магии?» — спросил Чернышов, глядя на беснующуюся тварь, крушащую мост, на котором они стояли. «Физическим воздействием ее убить можно!» — спустя несколько секунд ответил Кропоткин. «Вот только у нас, как назло, ни пистолета, ни автомата». Я все это слышал краем уха, так как для меня самым важным на эти несколько минут стали рука Сандоната и его сосуды, что норовили выскользнуть из-под моей эфирной иглы. Плюс периодическое дрожание моста не шло на пользу процессу. Именно поэтому я не засек тот момент, когда Олег вдруг вооружился. Лишь единожды бросив взгляд на друга, я увидел, что он с закрытыми глазами сидит на мосту, протянув руки над поверхностью озера. Все это было настолько непонятными картинами, что я старался не зацикливаться, а как можно быстрее пришить оторванную руку. И основная развязка произошла как раз в тот момент, когда я закончил и разогнулся, готовый уже дать отпор кому угодно, хоть самому действующему примарху. Но этого не потребовалось. В руках у Олега слабо мерцало что-то продолговатое, мутно-желтого цвета. Разглядеть, что там у него было на самом деле, я не успел, так как он дал знак Белли. Та своим фирменным лассо в очередной раз сбила тварь с моста. Монстр злобно зарычал и вознамерился уже откусить головы тем, кто так беспардонно нарушил его тысячелетний покой. Но прыгнуть тварь не успела. Силой и грациозностью бывалого метателя копья Олег бросил то, что я поначалу принял за некую грязную сосульку. Снаряд, брошенный Чернышовым, легко преодолел шкуру напавшего на нас монстра и прошил его насквозь, пригвоздив к скале. Словно только этого и ждал, Архас набросил на шею пришпиленной к скале твари несколько витков паутины, уплотнил ее, а затем резким движением просто снес голову со скаленной пастью. Монстр сразу обмяк и повис на импровизированном копье Олега. «Это ты чем таким в него зашвырнул-то?» — обернувшись к Чернышову, спросила Катерина. «Да чтобы так отлично прошило! На сосульку не сильно похоже, да и не повредила бы она ему. Я пробовала». «Ну, тут это...» Олег явно стеснялся говорить, словно в него вселился прошлый, неуверенный в себе юноша. Словно поняв это, он подтянулся и посмотрел в глаза Катерине. «Я потянулся за чем-нибудь прочным вглубь. До земли-то тут далековато, почти 4 километра. Но точечное воздействие возможно. Вот и наткнулся на один из самых прочных минералов на нашей планете. Ну и притянул его в качестве оружия». «Так, стоп!» — Катерина уставилась на молодого человека, широко открыв глаза. «Это что, алмаз, что ли?» «Ну да, алмазный стержень, все так», — кивнул ей Чернышов и улыбнулся Громовой. «Я вообще жутко полезный в хозяйстве мужчина, да?» «Да», — протянула Катерина. «Алмаз 2 метра в длину и 10 сантиметров в диаметре — это, конечно, мощно. Ты это, давай-ка не оставляй эту штуку в стене, жалко же». «Хорошо, хорошо», — тот уже вовсю смеялся, не скрывая этого. «Не буду разбазаривать основу будущего семейного бюджета». «Олег!» — прикрикнула на него Катерина и, кажется, покраснела. Но тут в смехе зашлись все. По большей части из-за отпускающего потихоньку напряжения схватки. Смеялся даже Марио, который, как оказалось, уже пришел в себя и все еще морщился от боли. Олег вытянул руку, и копье, выскользнув изо льда и тела монстра, вернулось к своему создателю и легло прямиком в раскрытую ладонь. «Всегда мечтал так сделать», — сказал он удовлетворенно. Я помог Сандоната подняться, с другой стороны его страховал Архас. «Идти сможешь?» — поинтересовался я у Марио. За нашими спинами обезглавленное тело твари медленно сползало в озеро жидкого эфира. И это осталось совершенно нами незамеченным. «Да вроде бы», — ответил тот слегка перекошенным от испытанной боли ртом. «Мне же руку пытались откусить, а не ногу». Я кивнул и послал в Марио небольшое целительское заклинание. Его плечи тут же расправились, а спина выпрямилась. «Я теперь, походу, навсегда разлюблю футбол», — заметил Кропоткин, занимая место сразу за Валей. «На всю оставшуюся жизнь». Мы снова вставали в привычную цепочку для похода. «Это еще почему?» — поинтересовался я, оглядываясь на Федора. «Я увидел осколок льда на поверхности моста, да и пнул его подальше. И потом вот это все началось». Он хотел сказать что-то еще, но тут поверхность озера снова забурлила. Я огляделся. Тела убитой нами твари нигде не было. Вместо этого по всей зримой поверхности эфира то тут, то там начинало бурлить. Можно было подумать, что эфир под нами закипал. А затем раздался дикий визг, переходящий чуть ли не в ультразвук, от которого почти рвались барабанные перепонки. И над поверхностью озера стали появляться твари. Одна, другая, и еще, и еще. Конец 6-го тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...